гурман. Редьгор посуды и зеркал, умильно пригубив бокал, гурман со скуки помирал. Приелись жабы в шоколаде, мозги павлинья в маринаде, ежей морских и трех багрянок гурман отведал с позаранок. Охоты нет жевать паштет и захудалый винегрет. Дроздов со спаржей, правда, нет, он их отведал на обед. Урчит блаженство живот, а мозг все ныне тот. Уснул давно, как лепесток, упавший с розы на песок. Все силы он отдал желудку, растренирован не на шутку, а потому всю жизнь молчит или как маленький кричит. Гурман, в чем твой пред Богом дар? Не есть носки из скипидар?